В жизни не видел ничего подобного. Такое могло прийти в голову только Карлайлу. Джасперу это не нравится. Я не могла отвести взгляд от девушки. Джаспер рассеянно потер предплечье. «Он не ранен?» — прошептала я. «Нет, просто яд жжет». «Его укусили?» — испугалась я. Джаспер пытался быть во всех местах сразу. Хотел убедиться, что Элис ничего не грозит. Эдвард покачал головой. «Элис ничья помощь не требуется». «Дурачок! Нашел, кого защищать!» — скривилась Элис, глядя на свою вторую половинку. Девчонка вдруг закинула голову и пронзительно по-звериному заверещала. Джаспер рыкнул на нее, и она отшатнулась, вцепившись ногтями в землю и мотая головой от боли. Джаспер придвинулся к ней на шаг и присел. Эдвард с преувеличенной небрежностью повернулся так, чтобы встать между мной и девчонкой. Я глянула поверх его плеча на девчонку и Джаспера. Карлайл мгновенно оказался рядом с Джаспером и положил руку на плечо самого младшего из своих сыновей, удерживая его на месте. «Разве ты передумала?» — как всегда спокойно спросил Карлайл. «Мы не хотим тебя убивать, но нам придется это сделать, если ты не в состоянии держать себя в руках». «Как вы можете сдерживаться?» — застонала девчонка. «Я хочу ее!» Ярко-красные глаза сфокусировались на Эдварде, посмотрели сквозь него на меня, и она снова вцепилась ногтями в землю. «Ты должна сдерживать себя», — сурово сказал Карлайл. «Должна управлять собой. Это вполне возможно, и только это может спасти тебя сейчас». Девчонка стиснула голову испачканными в земле руками и тихонько заголосила. «Может, нам лучше отойти подальше?» — прошептала я, потянув Эдварда за руку. Услышав мой голос, девчонка оскалилась, словно от боли. «Мы должны остаться здесь», — пробормотал Эдвард. «Они уже подходят к северному краю поляны». С бешено колотящимся сердцем я глядела поляну, но за густыми клубами дыма ничего не заметила. Оставив бесплодные поиски, я перевела взгляд обратно на молоденькую вампиршу. Она все еще не сводила с меня полубезумных глаз. Мы уставились друг на друга. Темные короткие волосы обрамляли белое, как мел, лицо. Трудно сказать, была ли она красавицей. Ее черты исказились от ярости и жажды. Я разглядела только дикие красные глаза. От них невозможно было оторваться. Девчонка злобно вытаращилась на меня, дрожа и подергиваясь каждые несколько секунд. Я пристально ее разглядывала. Не в зеркало ли я заглянула? А если это и есть мое будущее? Карлайл и Джаспер пошли обратно. Эммет, Розали и Эсми торопливо собрались вокруг меня, Эдварда и Элис. Все вместе, как и говорил Эдвард. И я в центре. Для моей максимальной безопасности. Я с трудом отвела глаза от кровожадной девчонки, я оглянулась в поисках приближающихся чудовищ. Пока никого не видно. Я взглянула на Эдварда, но он смотрел прямо перед собой. Проследив за его взглядом, я ничего не увидела, кроме дыма. Густого, маслянистого, клубящегося над самой землей и лениво поднимающегося над травой. Дым заклубился облаком, более темным в середине. «Хм!» — безучастно пробормотал мертвый голос из черной глубины. Я мгновенно его узнала. «Добро пожаловать, Джейн!» — произнес Эдвард с холодной вежливостью. Темные тени придвинулись ближе, вышли из дыма и обрели плоть. Я знала, что Джейн будет идти во главе. Самая темная, почти черная накидка и самая маленькая фигурка, ниже остальных на добрую пару футов. В тени капюшона едва различалась ангельское личико Джейн. Высевшиеся за ее спиной четыре фигуры в серых накидках тоже показались мне знакомыми. Я узнала самого высокого из четырех. Пока я смотрела на него, пытаясь подтвердить свои подозрения, Феликс поднял на меня взгляд. Позволил капюшону слегка приоткрыть лицо. Подмигнул мне и улыбнулся. Рядом со мной Эдвард напряженно застыл в ожидании. Дженни торопливо обвела взглядом сияющие лица Каллинов